это Николай Сергеевич. А, Николай грузно опустился на приступку, захлопал по карману, искал папирос. На, у меня есть, предложил Иван. Николай долго ловил толстыми пальцами папиросу в пачке. Нюра, иди-ка туда, милая, мне поговорить охота с племянником, сказал Николай и засмеялся. Никак не могу привыкнуть, что ты мой племяш. Нюра поднялась, пошла в дом. Только вы скорее, а то там хватятся. Ну, так. Николай поймал, наконец, папироску, размял в пальцах, прикурил от спички, которую ему зажег Иван. Так куда же ты пропал после того, как мы списались с тобой? В тюрьме был, сказал Иван, который уже раз говорил он сегодня об этом. Это я знаю, узнал, а потом... «Ты же вышел, а почему не писал?» Иван не сразу ответил. По правде говоря, стыдно было. «Ну, зря. С кем не бывает? Зря!» «Может, зря. Я бы не хотел сегодня об этом говорить. Ладно?» «Ладно», — легко согласился Николай. «Пошли туда». Поднялись, пошли в дом. «Завтра обязательно приди в райком». «Зачем?» Иван забыл, что об этом его просил и секретарь. «Не знаю». Кузьма Николаевич просил передать тебе. Постой-ка, Николай. Иван придержал Николая в темных сенях. Не видели друг друга. Ты скажи мне по-свойски. Чем ко мне привязался? Кто? Секретарь ваш. Секретарь наш. Не знаю, Ваня. Я знаю только, что это хороший человек. Я лучше этого человека еще не встречал в жизни. Вот это я знаю. Я вообще-то еще кое-что знаю, но это после. Ты исходи завтра. Раз зовет, значит, кому-то надо. Тебе или ему? Скажу. Вошли в дом, а в доме разворачивался, закипал праздник. На другой день к вечеру Родион устал ждать Ивана. Ходил по кабинету, волновался. Ждал и не скрывал этого от себя. Не выдумывал неотложного дела в кабинете, просто ждал. Был субботний день. Здание райкома опустело рано. Только в соседнем кабинете покашливал дежурный, да в коридоре переговаривались уборщицы, мыли полы. Родион узнал, почему он так нетерпеливо ждет Ивана. Более 30 лет уже носил он в себе горькую любовь к Марье Любавиной. Она снилась ему, иногда снилась мертвая, а чаще живая, и часто говорила: «Ох, Кузьма, Кузьма!» Точно упрекала. Может быть, потому это, что он был виноват в ее смерти, может быть, а может и, скорее всего, так, потому что он не мог забыть Марью, что ни до нее, ни после нее не было у него никому такой любви. Одна она и была. Он пытался забыть ее, хотел заглушить всякими заботами, пытался однажды пить, ничего не помогало. Она жила в нем, любовь. Он устал от нее. Вчера, когда он увидел сына Марьи, он растерялся и обрадовался. Почему-то он подумал, что пришло спасение. Этой ночью он все понял. Он понял, надо кому-то рассказать о Марье, о своей любви к ней, и она перестанет мучить. До сего времени некому было рассказать. Может быть, и поняли бы, но не помогли. Надо, чтобы поняли каким-то особенным образом. Надо было кому-то отдать часть этой любви. А кому? Кому она нужна? И вот явился сын Марьи. Сыну она нужна. Вчера радостно колыхнулось сердце, захотелось долго-долго рассказывать про свою молодость, про Марью, про жизнь вообще, опять про Марью. Разговор с Иваном не вышел. Это не испугало Родионова. Он понимал, почему сразу ощетинился этот угрюмый парень. Жизнь он, видать, прожил нелегкую. Научился не доверять людям, а ему взбрело в голову сразу начать с расспросов. Это легко исправить, не надо только суетиться перед парнем, заглядывать ему в глаза, угодничать. Парень чувствуется хороший, сам все поймет. Но вот его не понимал Родионов, что нового несет парень в его жизнь. а предчувствие нового, причем какого-то хорошего, нового, устойчивого жилого.